«Получилось», — ударил меня в плечо сидевший рядом Адель. «А я ведь не верил». «Точно расчеты и скоординированные действия. Но ты прав, нам действительно повезло». Помигав фарами, я стал обгонять выезжающую слуга на плохонькую полевую дорогу колонну. Полуторка с парнями Бутова шла впереди с удалением в 300 метров, проверяя путь по ходу движения. Пока было тихо и спокойно. Все получилось, как и договорились. Адель поджег склады. Тут пришлось действовать самим. Как только стемнело, пехота ушла, оставив в кольце нас и небольшие части, которые, как оказалось, не были извещены о прорыве. Ничего, раскидали снаряды вокруг складов и, полив часть штабелей бензином, разом подожгли. Когда рванули первые снаряды в 2 километрах от нашего укрытия, дивизион завел моторы и двинулся в сторону брода с выключенными фарами. Вот на самом броде пришлось тяжело. Ветра почти не было, и часть дыма от подожженных пограничниками шашек пеленой накрыла переправу. Мы там чуть одну машину не потеряли, когда она стала боком съезжать на глубину. Но водитель молодец, не растерялся, дал по газам и выкарабкался. Я на М-ке ехал за колонной, подхватив по пути Русова и Аделя у поворота на брод. Следом за мной пристроились 6 машин, 2 полуторки с максимами и 4 ЗИСа. Так и выбрались. И теперь, объехав немецкий заслон у брода вдоль реки, просто выехали на дорогу и попылили по ней, все дальше и дальше отодвигаясь от фронта. Чтобы скоординировать дальнейшие действия, я и гнал по обочине, стремясь поставить машину во главе колонны и уже нормально управлять подразделением. «Мы удалились от реки на 4 километра», — сказал я, вызвав в памяти карту с обозначениями и дорогами. «Сейчас справа останется деревня с молочной фермой, а через километр будет поворот направо, в тыл заслону и минометчикам, что нас сторожат. Трогать мы их не будем. Просто проедем мимо и двинемся дальше, уходя вглубь немецких территорий». Обогнав боевые машины, набитые бойцами, я мигнул фарами, привлекая внимание разведчиков. Подъехав к остановившейся полуторке, мы вышли из машины и встали у капота, к которому подошел Бутов. «Достань свою трофейную карту. Вот смотри, мы тут. Вот поворот, до него осталось 400 метров. Поворачиваем направо. Потом на этом перекрестке, на эту дорогу, чтобы объехать это село. Вот тут пересечем железную дорогу. Есть ли на переезде немцы, не знаю. Поэтому перед тем, как приблизиться, нужно будет провести разведку. Если немцы есть, узнать силы, чтобы прикинуть, как их уничтожить. Если немцев нет, или мы их уничтожим силами дивизиона, то выезжаем вот на эту дорогу, объезжаем этот городок и двигаемся по этим дорогам до этой точки. Здесь уже поворачиваем в сторону фронта. Все ясно? Сомневаюсь, что мы успеем доехать до этой точки до рассвета. Вы же сказали, что двигаться будем только ночью, подумав, заключил Бутов. А тут все 200 километров. Согласен, никак не успеем. Мало ли нам кто на дороге встретится, и придется принимать бой или объехать. Поэтому видишь этот лесок у озера? Это и будет наша дневная стоянка, пока люди отсыпаются. А ночью двинемся дальше. Лес большой, и поселений рядом нет. Ближайшая деревня в 8 километрах. Удобно. Ну все. Высылай вперед разведку на мотоциклах, а мы следом. Твоя машина едет также перед колонной, удаление на 300 метров. Есть. Разрешите выполнять? Давай, поехали. Через минуту на дороге, где только что стоял дивизион, осталась лишь оседающая пыль, поднятая уехавшей техникой. Особо рассказать, как мы ехали всю ночь, нечего. Только разве что о том, что на переезде все-таки оказалась охрана. Но тут нам повезло. Как раз в момент, когда мы подъехали на 2 километра к переезду, и разведчики готовились совершить марш-бросок к нему, показалась автоколонна противника. У меня молнией пронеслось воспоминание о рассказах ветеранов, что при отступлении в 41-м часто наши и немецкие войска ночью смешивались и не сразу распознавали друг друга. Это же я решил провернуть и тут. Быстро объяснив свою идею изрядно удивленным и ошарашенным командирам, надавил авторитетом и просто приказал действовать, как я приказываю, а то некоторые, судя по лицам, сомневались в моей вменяемости. Но как бы то ни было, мы догнали колонну из 40 машин и пристроились в хвост. Благо у разведчиков были трофейные каски и плащи, позволяющие спокойно следом за немцами пересечь переезд. Более того, мы еще проехали за ними 20 километров, где они повернули к фронту, а мы на перекрестке последовали дальше. Поехав после расставания с немцами 2 километра, я остановил колонну, пересел из головного мотоцикла, которым управлял Бутов, обратно в М-ку, и отдал приказ следовать дальше. Так что, встретив пару постов и еще одну такую же колонну, только встречную, мы свернули к нужному лесу и, осторожно углубившись в него по узкой дороге, выставили охранение и расположились на дневку прямо на дороге. Благо деревья стояли густо и закрывали технику от взоров сверху. Как только двигатели смолкли и шум начал стихать, я вышел из машины, посмотрел на розовеющее небо и, убедившись, что посты выставлены правильно, назначил дежурного командира и лег спать, определив время подъема на 17:00. Лес, судя по карте, был размером 8 на 6 километров, с озером с северной стороны, поэтому обнаружить нас было проблематично для противника, а наши окруженцы, если только случайно наткнутся. Разбудили меня шумы проснувшейся части, да и Адель недовольно завозился на соседнем сидении. Потянувшись на водительском месте, я с тоской вспомнил о койке в казарме прошлой жизни. Сколько я уже не спал в нормальной кровати. Судя по пустому заднему сидению, Майоров и Русов уже проснулись и занимались своими делами. То есть готовили дивизион к выходу и кормили людей, а также проверяли состояние техники и проводили политбеседы. Когда я выполз из машины и, отойдя немного в сторону, чтобы не мешать бойцам, стал делать зарядку, ко мне присоединился Адель. «Ох, такое впечатление, будто трактор по мне проехал», — простонал он, разгибаясь после некоторых телодвижений. «Ага, пошли. Там не пей борода, умывальник организовал. Дневальные воду наносили». Умывшись, мы получили свою порцию каши с подливой и уселись чуть в стороне, заедая еду белым, еще горячим хлебом и запивая сладким чаем. «Жить хорошо», — повеселевшим голосом сказал я, отдавая грязную посуду бойцам, отбывающим наряд по кухне. «А хорошо жить еще лучше», — ответил Адель. Мы засмеялись. Это была наша дежурная шутка. После принятия пищи я вызвал всех командиров, включая дежурившего Сазанова, и, познакомив их с нашим новым командиром взвода управления, выяснил, что произошло с момента прибытия в лес. Оказалось, ничего особенного. Только дважды на большой высоте пролетали немецкие бомбардировщики, причем под прикрытием истребителей. Да с восточной стороны, противоположной той, откуда мы приехали, доносился какой-то непонятный шум, похожий на выстрелы и шум мотора. Что именно за шум, можно будет узнать чуть позже. Бутов отправил 3 подчиненных на разведку 40 минут назад. Пока разведчиков не было, мы формировали дивизион, гоняя людей туда-сюда. Где-то через час колонна из 32 машин и 2 мотоциклов действительно стала напоминать войсковую часть. Батареи стояли отдельно, штабные машины и машины обеспечения отдельно. По крайней мере, все знали, чем заниматься. Батарейцы Сазанова отсыпались после дежурства, передав эту обязанность 2-й батарее. 3-я проводила учебу по взаимодействию между старыми и новыми расчетами. У Индуашвили теперь было, кроме 4 счетверенных максимов, еще 2 установки ДШК на ЗИСах. Обе он передал в свои взводы, так что теперь в его батарее каждый взвод был ими оснащен. Командиры других батарей тоже присматривались к новым машинам с ДШК, что им дали в усиление. Теперь, если надо куда съездить или кого послать, можно не гонять машину с орудием, а отправлять с пулеметом. Эти машины стали для них вроде посыльных. В принципе, газик Индуашвили, когда получил батарею, я использовал также. К тому же в каждую батарею я передал по 2 грузовые машины для перевозки боеприпасов. Это тоже по штату положено. Вчера, по словам «Не пей бороды», чуть было не возникла еще одна проблема. С увеличившимся штатом трофейной кухни стало не хватать. Теперь в дивизионе было 173 человека, и это с учетом того, что до полного штата часть не доведена. Однако мы решили этот вопрос до прорыва, просто забрав 2 брошенные малые кухни из дивизии Филиппова. Можно было бы и больше, но другие оказались слишком далеко, чтобы сделать это незаметно. В принципе, нам хватало и так. Обе кухни я закрепил за 1-й и 2-й батареями. Штатные повара у них были, так что освоились быстро. Теперь по списку, что составил Майоров, на кухне 1-й батареи столовались сама батарея и хозвзвод. На кухне 2-й батареи – батарея и комендантский взвод. На трофейной кухне, по штату записанной за 3-й батареей, столовался штаб, 3-я батарея, и был запас на всякий случай. Вдруг кого срочно покормить надо? Вроде внезапно свалившегося на голову с проверкой командования. А когда не требовалось, отдавалось бойцам. Брошенные ушедшими войсками малые походные кухни, что мы забрали из автобата и штаба стрелкового полка, могли прокормить от 100 до 120 человек. Трофейные же от 150 до 170. В общем, по этому вопросу мы были подготовлены к походу. Один из разведчиков вернулся, когда мы полностью утрясли штаты. Назначили поваров на кухне, проследили, чтобы они приняли вверенное имущество, машины для перевозки кухонь, продовольствия. Потом занялись взводом Александрова, дав дополнительно ему еще 7 человек, которые раньше работали с Пуазо. Провели тренировки. Как раз над нами пролетела пара мессеров. И остались довольны. Не пехтура, в артиллерию по определению шли люди с образованием. Ничего, еще будут люди. Пока сформируем в батареях по отделению управления, а потом уже и до взводов дойдем. А пока так, на весь дивизион один общий взвод управления. Докладывайте, велел я, глядя, как двое красноармейцев грузят оборудование и имущество взвода управления в выделенный им грузовик. А то ехали они всю ночь на машине с горючим. Паров нанюхались. Товарищ старший лейтенант, во время разведки, согласно приказу, короче. Батарея там стоит, 152-миллиметровая. 4 орудия, передки и множество пустых гильз вокруг. Тягачей нет. Мы особо там не крутились, батарея на опушке, метрах в 10 в глубине леса, ветками замаскирована. Но на первый взгляд там пусто, похоже, брошенная. Почему подробно не осмотрели? Спросил я, с подозрением посмотрев вслед Медведевой и одному из санинструкторов, кажется, из второй батареи, которые торопливо шли куда-то к концу колонны. Эта опушка с дороги хорошо видна, а по ней немецкая техника движется. Много? Что за части? Пехота ногами топала, товарищ старший лейтенант. Грузовики в основном грузы перевозят и пушки. Танков не видел. Было 2 бронетранспортера, да и все. Ясно. Остальные у батареи ждут? Да, товарищ старший лейтенант. Ее саму с дороги видно? Нет, орудия срубленными ветками закидали. Вблизи можно рассмотреть, а с дороги нет. До нее 400 метров. Судя по состоянию веток, сутки как срублены, не больше. Ясно. Надо самому посмотреть. Боезапаса точно не было? Зарядные ящики пустые. Хм, а ты что скажешь? Повернулся я к стоявшему рядом Аделю. Нужно посмотреть. Время до начала движения еще осталось. Туда дорога есть? Повернулся я обратно к пограничнику. Не было, товарищ старший лейтенант. Только через лес. Хотя мы пару раз пересекали узкие тележные дороги. Я с тобой. Проверив автомат, сообщил Адель. «Ладно, где Майоров?» Спросил я водителя из первой батареи, пробегавшего мимо с полным ведром воды. «В конце колонны был, товарищ старший лейтенант. Увидишь его, передай, пусть сюда подойдет». «Есть!» — кивнул водитель и побежал дальше. Оставив Майорова за старшего, мы с Аделем, взяв всех разведчиков, они же бывшие пограничники, они же бойцы комендантского взвода, направились в сторону батареи. Погранцы шли хоть и быстро, но сторожась, как я учил. Куда смотрят глаза, туда и ствол оружия. У всех автоматы, причем немецкие. В противоположность настороженным разведчикам, следуя за ними метрах в 20, мы с Аделем шагали беззаботно, срывая на ходу листочки и веточки и лениво разговаривая. Вернее, делясь своими планами на будущее. «Все-таки это авантюра двигаться вот так?» «Ну не скажи», — покачал я головой. «Немцы сейчас опытнее стали, злее, действуют осмотрительнее. Днем не проедем. Они наверняка по всем высоткам наблюдателей посадили, если не с рацией, то с посыльным. Тот сообщает в ближайшую часть, и из нее выдвигаются нужные силы, сообразуясь с данными наблюдателя. Нет, двигаться нам можно и нужно только ночью». Так, неспешно беседуя, мы прошли 3 километра, пока не остановились по знаку Бутова. То, что впереди просвет среди деревьев, мы тоже видели. Осторожно приблизившись, мы стали изучать орудия. Замаскированы они были только со стороны дороги, а вот с тыла, с леса нет, что позволило хорошенько рассмотреть тяжелые пушки. Позиция у них была метрах в 10 от леса на краю поля. Следов техники не вижу. Руками их, что ли, закатили. Так они весят 1000 тонн, задумчиво протянул я. «Товарищ комдив, мы тут не одни», — напряженно прошептал Бутов. — Метрах в 40 кто-то есть. В то же время меня окликнул явно молодой, еще ломающийся голос. — Стой! Кто идет? Мгновенно вокруг меня образовалась пустота. Оглядевшись и не обнаружив ни одного из пограничников, включая Аделя, я восхищенно пробормотал. — Я тоже так хочу. И только шуршащая в сторону кричащего трава была мне ответом. — Стой! Стрелять буду! Все еще испуганно, но уже с угрозой воскликнул тот же голос. «Свои», — ответил я, — «старший лейтенант Фролов. Подойдите, руки держать на виду, поднять выше плеч». «Боец, ты не подохренел там? Может, мне еще лезгинку с притопами станцевать? Зови старшего». Конечно, неосмотрительно вот так кричать на часового, а это, судя по нашему диалогу, был именно он, но я надеялся надавить на молодого бойца званием и должностью. По голосу это был явный салага. С минуту было тихо. Потом кусты с противоположной стороны от батареи раздвинулись, и на открытое место вышли матросы. Один был мичман, судя по четырем узким золотым полоскам на рукавах. Другой матрос, вернее, краснофлотец. На флоте петлиц не было, только на рукавные знаки различия. Увиденное меня изрядно развеселило. «Вы что, кино про гражданскую войну снимаете?» Невольно хохотнув, спросил я. Мичман был одет строго по форме, даже мичманка на бекрень. Да кобура с ТТ висела не на поясе, а на ремешках в районе зада. В руках мичман держал такой же дисковый ППД, как и у меня. Но веселье вызвал не он, а молодой матросик со странно знакомым лицом, грудь которого крест-накрест пересекали пулеметные ленты. В руках краснофлотец держал винтовку с примкнутым штыком и со стороны очень сильно напоминал героев фильмов о гражданской войне. От моего насмешливого взгляда матросик заметно стушевался, но потом гордо вскинул подбородок и взял меня на прицел, держа оружие на уровне бедра. «Кто такой?» «Командир отдельного зенитного дивизиона, старший лейтенант Фролов», четко представился я, вкинув руку в воинском приветствии. «С кем имею честь говорить?» «Мичман Фадеев, командир взвода краснофлотцев. Охраняли батарею этих дур», — кивком указал он на орудие. «Пинская флотилия?» Мичман молча кивнул, а потом спросил. «Вы один, товарищ старший лейтенант?» Что матросы были не одни, я видел. В кустах мелькали фигуры, занимая позиции, их выдавала черная форма. Видимо, лагерем они стояли не тут, может, чуть дальше, а после окрика часового поспешили узнать, кто наткнулся на их охраняемое орудие. «Скажем так, нет, поговорим об этом позже. Вопрос в другом. Где личный состав батареи?» Часа три назад командир батареи капитан Воронин собрал всех и сообщил, что принял решение уходить на восток к своим. Через полчаса, как они ушли, в той стороне стрельба была и что-то тяжелое гудело. Кажется, бронетранспортер. «А вы?» «А мы такого приказа не получали. У нас один приказ — охранять орудия и людей. Если бы они их взорвали, мы бы ушли». «Принципиально, я посмотрю, ты, мичман». «Какой есть, товарищ старший лейтенант?» — угрюмо ответил Фадеев. «Тягачи для орудий где?» «Да там на весь дивизион было всего 4 трактора. Вот их по очереди и растащили по позициям. Батарея 16 раз огонь открывала по заявкам войск, пока снаряды не кончились. Потом мы все вместе закатили орудия в лес и замаскировали. Переждали, когда стрельба вокруг уляжется, и вот оказались в таком положении. Артиллеристы бросили свои орудия и ушли, а мы остались». «Все ясно. Сколько вас?» «Извините, товарищ старший лейтенант, но я не знаю, настоящий вы командир или нет. Тут вчера на дороге интересная история была. Наши убивали наших. Вот я и имею сомнения. Да и один вы почему-то, без своего подразделения». «Хорошо, я подойду. Обменяемся документами. Я тоже вам не очень доверяю». Что флотские настоящие, я не сомневался, так как не помнил, чтобы диверсанты были одеты в такую форму. Командиры РККА или НКВД — это пожалуйста, но никак не флотские. По крайней мере, не в степях. Пока Фадеев изучал мое удостоверение, я бегло пролистал его. Нормальное оно было, как и положено. «Убедились?» — спросил я, возвращая свои документы в карман гимнастерки. Мичман, кстати, немного озадаченно посмотрел, во что я одет, то есть, что не по форме. «Вроде нормально, товарищ старший лейтенант. Постройте своих гидробойцов. Только так, чтобы с дороги не было видно, а то, кажется, там очередная колонна появилась». «Есть! Взвод! Стройся!» Углубившись вслед за мичманом в лес, я обнаружил там 30 краснофлотцев. Судя по нарукавным нашивкам, 7 из них были младшими командирами. Старшины 2-й и 1-й статьи и 1, если не ошибаюсь, главстаршина. 29 человек вместе со мной», — сообщил мичман, когда я закончил изучать строй. На левом фланге стояли 2 максима на станинах и со щитками. Еще у 4 матросов были пулеметы Дегтярева, у остальных винтовки, и только у мичмана один единственный ПП. Тот парнишка-часовой встал в строй у одного из пулеметов. Он оказался подносчиком боеприпасов в расчете максима. «Значит так, дивизион у меня сформирован не полностью. Людей на орудиях не хватает, но не все службы заполнены по штатам. Комендантский взвод хоть и числится, но фактически отсутствует. Поэтому орудия уничтожаем, а вы направляетесь с нами. Как тебе, мичман, такое предложение? Я согласен, если орудия действительно будут уничтожены. Не волнуйся. У меня в одной из машин обеспечения два ящика тротила. Подорвем. Перед тем, как вы вольетесь в состав моего дивизиона, надо будет пройти проверку в особом отделе. Мы готовы, пожал плечами Фадеев. Самакаев, слышал, приступай. Почти сразу и явно неожиданно для морячков со всех сторон появились фигуры семи пограничников с автоматами наготове. Да слышал я, слышал. Так, краснофлотцы, я устроюсь вон на тех пустых ящиках. Потом по одному ко мне подходите. Старшина, командуй. Есть. Микулин, иди первым. Сразу же очнулся удивленный младший командир. Здоровенный краснофлотец, в руках которого ручной пулемет казался веточкой, неожиданно легко и ловко скользнул к ящикам, где уже устраивался наш особист. «Ну, пока они работают, вы, мичман, пройдите со мной». Оставив отряд проходить проверку, мы вышли к орудиям, стараясь стоять так, чтобы нас не было видно с дороги. «Это ведь МЛ-20? Они же 7 тонн весят. Как вы их в лес-то затащили?» 8 тонн, товарищ старший лейтенант. А затащили с трудом, хотя нас было около 100 человек. Кто толкал, кто тросами тянул. Были бы тягачи, я бы их забрал. Нашим войскам эти орудия очень нужны. Хм, надо будет подумать. Грузовики эти пушки точно не попрут, просто не вытянут. Движки запорим. Да и коробку со сцеплением тоже. Были бы у нас тягачи вроде тех, что на дороге идут, вздохнул Фадеев, кивнув в сторону шумевшего множеством двигателей шоссе. Я отвлекся от раздумий и посмотрел. На дороге, обгоняя пехоту, шла артиллерийская колонна, порыкивая мощными двигателями тягачей и грузовиков. Что за орудия они тащили на прицепе, я не совсем понял. Ни у нас, ни у немцев вроде таких не было, но что они достаточно мощные, это точно. Наверное, польские или французские трофеи. Насчет тягачей же мог сказать так. Потянут они наши пушки, еще как потянут. Быстро достав из планшета карту, раскрыл ее и через минуту довольно улыбнулся. «Бутов, ко мне!» — крикнул я. «Товарищ старший лейтенант, старшина Бутов по вашему приказу явился». «Молодец». Я на секунду отвлекся от разглядывания колонны и опустил бинокль. «Видишь ту артиллерийскую часть? Это немецкий дивизион со средствами усиления. Мне нужно знать, где они встанут лагерем на ночевку. Ближайшая деревня вот тут. Пехота к ней не успеет, в поле заночуют. А артиллеристы должны там остановиться. Вряд ли кто к ним присоединится. В деревне не больше 10 домов. Значит, твоя задача. Берешь своих людей, трофейные мотоциклы. Каски и плащи у вас есть, со стороны за немцев сойдете. И проведите разведку насчет этих артиллеристов. Мне их тягачи нужны. Хочу наши орудия забрать. Подорвать мы их всегда успеем. Я тогда еще Серебрякова возьму. Он немецкий отлично знает. В люльку посажу. Если что, отбрешется. Бутову уже давно передался мой авантюризм, поэтому его советы я выслушивал со всем вниманием. Давай, как раз через час стемнеет, успеете. Как что узнаете, сразу ко мне. Разведку проводи с учетом того, что атакуем мы их на рассвете. И местность вокруг осмотри. Придет кто немцам на помощь или нет. Если они будут в чистом поле и никого вокруг, то это наша удача. При подъезде мы за своих сойдем. Ну все, давай. Бутов, собрав своих погранцов, быстро скрылся среди деревьев, возвращаясь к колонне дивизиона, а мы с повеселевшим мичманом стали инспектировать орудия. Да, даже прицелы с замками не сняли. Это все трибуналом попахивает. Ладно, давайте оформлять эти орудия, будем составлять рапорт для трибунала. Ох, намаемся мы с ним, ох, намаемся с формулировками.